Свет окружал Пертураба, обволакивал его. Он беспомощно висел в руках брата, всего лишь попутчик в этом ослепительном вознесении к поверхности. Скрепленные сильнее, чем родственные души, они летели сквозь сердце мира, который миром не был. И куда бы Пертураба ни бросил взгляд, он видел лишь отражение своего брата. Сверху в шахту падали осколки гладкого стекла и кристалла, разграбленные сокровища мира, когда-то звавшегося призматикой. Пертураба не смог бы объяснить, откуда это знает, но в знании этом был уверен так же, как в собственном имени. Они с Фулгримом поднялись сквозь пустоту с головокружительной стремительностью, подобно пулям, выпущенным из ружья. А на пути к поверхности они миновали падающие тела. Тела смертных последователей Фулгрима, добровольно отдавших жизнь во имя служения своему повелителю. Многие были уже мертвы, но те, кто еще оставался в живых, вопили в бездумном экстазе, бросая свои жизни на алтарь фулгримовских желаний. Его брат смеялся и кричал, наслаждаясь сиянием своих отражений, ни одно из которых не было похоже на другое, и ни одно из которых не могло сравниться с последующим, в чудовищности воссоздаваемых образов. В одном Фулгрим был прелестным созданием с перламутровыми крыльями, белыми и увешанными жемчугами и серебряными цепочками, как у сангвиния. В другом он представал в облике бараноголового, краснокожего, истекающего кровью существа. Третье изображало его в виде бесформенного порождения из первичной слизи, в виде массы отторженной мутировавшей плоти, деградировавшей слишком сильно, чтобы жить. Тысячи порождений и мага, тысячекратно повторенных, возникали перед Пертурабой. И сначала он решил, что мысленно оговорился, порождений магии. «Нет», — возразил его разум, — «и мага». Фулгрим запрокинул голову и прокричал. «Я чувствую эту силу. Темный принц одарил меня своим вниманием». Пертураба хотел ответить ему, проклясть за предательство, но сил говорить не было. Маугитар, закрепленный теперь на нагруднике Фулгрима, сыто пульсировал. Теперь, глядя на этот чудовищный, жуткий предмет, высосавший из него душу и укравший его жизнь, Пертураба видел, что тот был уродливой побрякушкой, который создали в городе теней и предательства и наделили этой силой существа, проводившие жизнь за изобретением новых способов страдания. «Брат, ты чувствуешь?» — спросил Фулгрим, обхватывая его лицо ладонями, словно возлюбленного. «Чувствуешь, как сплетаются нити судьбы? Боги смотрят на нас!» Пертураба действительно чувствовал. Чувствовал что-то, похожее на разрушение мира, на столкновение реальностей, на конец всего. Возможно, именно так ощущалась гибель Вселенной, смерть самого времени. Узрев дела людей, боги насылали катаклизмы, невообразимые в своей неистовости, и сейчас исключения не будет. «Я всегда буду носить тебя в себе, брат», — сказал Фулгрим, нежно гладя испещренные черными прожилками маугитар кончиками пальцев, которые теперь казались неестественно тонкими, похожими на когти. «Я никогда не забуду твой сегодняшний дар». «Я ничего тебе не дам», — сказал Пертураба, чувствуя, как жгучая ярость придает ему сил. Услышав ответ, Фулгрим бросил на него холодный взгляд, разозленный, что его мгновение портит чужой голос. «Неважно, отдашь ли ты ее добровольно, или я вырву ее из твоего бьющегося сердца, итог будет один». Пертураба ничего не сказал, пытаясь сберечь те крупицы сил, которые удалось отобрать у камня на груди. Он закрыл глаза, чтобы не видеть отражение брата в падающем стекле, и сосредоточился на исправлении того, что сделал с ним ксеносский камень. Тот боролся, разумеется, жадно впившись в украденное. Но Пертураба обладал исключительным умением пробиваться в места, путь в которые ему пытались закрыть. Некоторые интерпретировали это умение лишь буквально, и Пертураба с подобным сталкивался нередко. Людям было свойственно недооценивать его способности, если те выходили за пределы сложившихся представлений о нем. Пертураба потянулся глубоко внутрь, к тому ядру собственной сущности, в котором железо и плоть сливались воедино, к незыблемой квинтэссенции себя, доступной лишь ему самому. Сосредоточив на ней все свое внимание, он собрался с еще оставшимися силами и наполнил ее мечтами юности, устремлениями и ненавистью к тому, что делал с ним Фулгрим. Квинтэссенция его ненависти росла, питаясь причиненной болью. А затем произошло то, о чем знали даже алхимики древности. Подобное устремилось к подобному. Украденная Маугитаром сила начала вливаться обратно в Пертураба. Сначала по каплям, а потом все быстрее и быстрее. Как вода через едва заметную трещину в дамбе. Эта перемена не могла укрыться от внимания фениксийца, обратившего на него потрясенный и одновременно недоверчиво гневный взгляд своих черных глаз. «Что ты делаешь?» — крикнул он. «Возвращаю то, что принадлежит мне», — прорычал Пертураба. Фулгрим покачал головой, и в его руке засиял золотой огонь. Меч, когда-то давно выкованный для него Ферусом Манусом. «Он мой!» — крикнул Фулгрим и вогнал меч в живот Пертураба, направляя его мимо ребер груди. Мастерство Горгона породило меч, способный рассечь броню Пертураба, как плазменный резак рассекает листовое железо и доставить немыслимую боль. Яркая кровь хлынула из раны, заливая правую руку фениксийца алыми каплями. Пертураба запрокинул голову и издал рев, полный злости и боли, который отразился от далеких стен с грохотом сталкивающихся континентов. Над головой возник свет, мерцающий круг, образованные вспышками выстрелов. Это могло значить только одно. Они приближались к поверхности. Черная пустота наверху ярилась, как волны в бушующем океане. Пертураба почувствовал, как его отбрасывают, словно что-то нечистое. Энергия и кровь его не были неисчерпаемы, но используя силы, которые удалось вырвать обратно, он потянулся к тому, что, как он знал, было для Фулгрима важнее всего. Он сжал кулак, и все исчезло.